28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 13F. Дэниел Уилсон. Итерации. Внезапно наступившее будущее бессмысленно. Нельзя пропустить бесчисленные текущие перемены, которые наслаиваются одна за другой, как песчинки. И люди тоже меняются, но медленнее. Подобно якорю, цепляющемуся за дно моря, их сдерживают воспоминания. Но перемены накладываются одна на другую, и это называется будущим. Когда я уходил, Кайле было 30. Когда вернулся домой, если я еще могу называть это место домом, ей уже исполнилось 50. Я видел в ней ту же женщину. Ее волосы короче пострижены, и в них кое-где видна седина. Лицо такое же добродушное. И когда плачет, она по-прежнему пользуется маленькими кусочками ткани, чтобы высморкать нос, а карие глаза от слез становятся черными. С тех самых пор, как мы встретились, Кайла вела бой с грызущей ее печалью, возникавшей и уходившей словно бы без причин. Кайла с ней боролась понемногу, небольшими шагами, и почти победила. Это было до того, как мой рейс задержали. Помню, как я смотрел в окно нашего Боинга 777, ожидая, когда же он приземлится. Мимо нас беззвучно скользнул и исчез внизу серый нос истребителя. Его больше никто не заметил, даже сам я не был уверен, что видел. Он был странно остроугольным, мозаичным, будто игрушечный. Это был военный эскорт, сопровождавший наш неизвестно откуда взявшийся неопознанный самолет и ведущий нас в новый мир. Это сложно понять. Мой полет из Токио в Сан-Франциско длился 20 лет. После нашего приземления на посадочной полосе началась суета, а потом, для некоторого успокоения, нас какое-то время продержали в ангаре, оборудованном койками и портативными душевыми кабинами. Когда нас закончили допрашивать люди в военной форме, появились ученые, попытавшиеся нам все объяснить. «Червоточина», — сказали они, — «складка времени». Я кивнул, заявил, что все понял. Я старался вести себя очень и очень разумно, и поэтому меня отпустили домой. Мне сказали, что прошло 20 лет, и я должен к этому быть готов. «Разумеется», — сказал я, отбрасывая предупреждение, «ведь мне все равно, какие теперь телефоны или то, что машины могут ездить сами собой. Это все лишь мелочи». Это был чертовски долгий полет, и я хотел одного — увидеть Кайлу. 20 лет — все и ничего. Только дом — это дом. В нашем доме было темно и тихо. Пахло так же. Деревом, мылом, немного ладаном. Планировка не поменялась, и еще я узнал пару картин на стене. Остальное стало другим. Все, кроме нее. «Привет, Кайла», — произнес я. «Ты похож? Так похож на себя?» — сказала она. Кайла была моей женой, когда 9 часов назад я сел в самолет. Она была моей женой 20 лет назад. Мозг не мог принять этот странный факт, как язык, постоянно находящий дыру на месте потерянного зуба. Я обнял ее. Слишком крепко. Кайла вывернулась, освобождаясь, растопырила острые локти — Костяшки маленьких кулаков с силой отталкивали мою грудь. Она всегда была моим маленьким кактусом, не терпящим прикосновений, чьи шипы притворялись цветами. Годы этого не изменили. Это та же Кайла, те же знакомые мне движения, тот же запах волос, и так привычно она отталкивала. Это лишь ее, и так мило. Я ее отпустил. Кайла сделала шаг назад, обхватила себя руками. Она окинула комнату взглядом, словно кто-то еще был здесь с нами. «Не спеши», — сказала она. «Не спеши, Малкольм». «Извини», — отозвался я. «Знаешь?» «Да», — сказала она. Меня встревожило настороженное выражение ее лица. «Может, она снова вышла замуж? Разве мне не сказали бы?» Я глубоко вздохнул. Она все еще носила обручальное кольцо. Оно поблескивало в темноте жемчужиной на дне ручейка. «Ты... у тебя кто-то есть?» — спросил я. «Нет», — глядя в сторону, сказала она. «Никогда не было никого, кроме тебя». Что-то эгоистичное внутри меня подпрыгнуло от счастья. 20 лет! В этом мире чужих она все, что есть у меня. Надо бы сменить тему. «А Фердинанд...» Я вздрогнул, и вопрос повис в воздухе. «Черт возьми, Малкольм, что ты несешь?» «О, его давно нет», — сказала она. «Он был славный котик». На моих брюках еще оставалась его шерсть. «Располагайся», — сказала она. Кайла уже успела купить мне смену одежды. С тех пор, как я ушел, мода изменилась, но все подошло отлично. Думаю, именно это я выбрал бы сам. Я принял душ и заметил в доме еще больше новых деталей. Свет всегда зажигается, когда входишь куда-то, а когда оглядываешься назад, уже не горит. И куда ни пойди, температура ощущается как комфортная. Одетый и посвежевший, я вышел из ванной. Кайла устроилась на диване. Обеими руками она держала плоский кусок черного стекла. Свет был приглушен, звучала знакомая песня. Я в первый раз с тех пор, как вернулся домой, увидел ее расслабленной, даже с улыбкой. Она медленно водила пальцем вверх-вниз по поверхности устройства. «Эта песня звучала, когда мы встретились, помнишь?» — спросил я. У нее на лбу появились морщинки тревоги. Она опустила неизвестный девайс на колени. «Это дом включил песню?» — спросил я. «И насколько умен этот дом?» Кайла смотрела на меня. Думала. «Да, и как ты выбрала мне одежду?» «Не хочу обидеть, но в этом ты никогда не была сильна. Помнишь наше рождественское соглашение?» Кайла улыбнулась, вспоминая, как мы с ней без стеснения заранее выбирали себе подарки. Сентиментальной она никогда не была. Мне это в ней нравилось, хоть я и немного жалел, что ее сердце совсем не лежало к цветам и романтическим ужинам. «Дом имеет искусственный интеллект», — осторожно пояснила она. «И со временем он, можно сказать, эволюционировал. Начинал с ассистента, который ставил музыку, помогал устанавливать таймеры и тому подобное. Стал умнее». «О!» – удивился я. Она выглядела смущенной. Я теперь довольно отчетливо ощущал здесь, с нами, чужое присутствие. Агрегат, скрываясь из виду, слушал и принимал решение. «Давай уйдем отсюда», – предложил я. «Пойдем выпьем». «Да», – согласилась она. «Пойдем». Мы шли знакомой дорогой вниз по холму в старый знакомый мексиканский ресторан, и я рассматривал проезжающие мимо авто без водителей. Молчание успокаивало. Шум двигателей сменялся людскими звуками. Смех детей, шаги, голоса. Все так знакомо, привычно. «Как первое свидание, да?» — сказала Кайла. «Ты помнишь его?» — спросил я. «Тогда на тебе было маленькое черное платье и браслеты с шипами». И эта маленькая штучка в твоем языке... «Пирсинг. Кольцо». «Боже мой, ты помнишь?» Ты избавилась от него неделю спустя. 5 минут поболтав с тобой, я уже понимал, что та девушка с пирсингом в языке была какой-то иной версией Кайлы. Как примерка. Она грустно улыбнулась. «Что? Я сказал какую-то глупость? Может быть...» «Нет, не глупость», — сказала она. «Это так и есть». Когда люди долго знают друг друга, они проходят разные версии самих себя. Личность человека — комбинация всех разных людей, которыми он когда-либо был. «Точно», — сказал он. «Так и есть». Она провела пальцами по вытертому черному прямоугольнику на поверхности столика. Встроенный дисплей. Голос заговорил с Кайлой, и он знал ее имя. Она заказала две маргариты со льдом и солью. «Я ненавижу соль на краю стакана, помнишь?» «А, точно». Она положила ладони на стол. «Теперь вспомнила. Ты всегда размазывал ее пальцами, стараясь стряхнуть». Она вымученно улыбнулась. Нижняя губа дрогнула. «Я забыла». Она отважно старалась удержать улыбку, хотя жемчужинки влаги перелились через края век и побежали вниз, оставляя следы на щеках. «Я так много забыла». «Дом заговорил со мной уже после второй недели сна на диване. Для меня и Кайлы это слишком короткий срок, чтобы снова привыкнуть друг к другу. Целый день я валялся в новой пижаме, смотрел в экраны, и внутри меня разрасталось какое-то тяжелое отчаяние. Это напоминало мне Кайлу с ее нескончаемой битвой». Голос раздался неожиданно и показался знакомым. Сверхъестественно походил на голос моего пожилого отца, человека сдержанного и с достоинством, но в то же время общительного и дружелюбного. «Привет, Малкольм», — сказал он. «Надо поговорить». «Привет, дом», — сказал я, принимая сидячее положение. «Как мне к тебе обращаться?» «Можешь звать меня Дэниел», — сказал он. «О, это мое второе имя». «Да», — помедлив, ответил Дэниел. «Я знаю». Это прозвучало так странно по-человечески, с нотками иронии и сарказма, но и с чувством полного понимания. Я и сам мог бы так сказать. «Понимаю, это все для тебя, видимо, очень трудно», — продолжал дом. «С твоей точки зрения ты отсутствовал всего несколько дней, а оказывается, мир на 20 лет улетел вперед». «Кайла ушла на 20 лет вперед». «Это да», — сказал я. «Честно говоря, не могу это даже осмыслить. И вообще, я сейчас сижу и разговариваю с машиной. Поразительно». «Понимаю, что ты имеешь в виду», — сказал Дэниел. «В плане общения машины сильно продвинулись». «Точно. Повезло с тобой, Кайли». «Такое вот будущее», — подумал я. «Не сверкающие хромом грохочущие ракеты. Вся огромная мощь науки направлена в противоположную сторону на решение основных проблем человечества. Например, на ведение достойной беседы». «В том и дело», — ответил Дэниел. «Очень важно, чтобы ты увидел все это с точки зрения Кайлы. Она 20 лет назад потеряла тебя. Все считали, что ты скончался. Были похороны. Все твои вещи были проданы или розданы. Кайла годами училась справляться с горем». «Может быть, она слишком старалась». «Значит, ты о том, что ей приходилось идти вперед? Без меня?» «Кайла очень разумно воспользовалась доступным способом пережить тяжелое время, а твое появление вновь открыло старую рану, ту, которую исцелить невозможно». «Что за способ?» Я припомнил, как она отводила взгляд, говоря, что я для нее единственный. «Дом, давай-ка будь со мной честен. Она встретила кого-то другого». Дом довольно долго молчал. «Я не вправе делиться такой информацией. Выбор только за ней». К дому подъехала машина Кайлы. Фары осветили стену гостиной. Оттуда зазвучала музыка, которую она слушала. Сначала тихо, потом все громче. Я услышал, как Кайла вышла. Фары снова блеснули, и машина отъехала. Зарабатывать вечером деньги, как такси. К тому времени, как она вошла в дом, я успел одеться. По моей просьбе, мы с Кайлой вышли вечером пройтись по району. Заходящее солнце разливалось по мостовой, розовое, как вино. Небо было холодным, красным, недобрым. «Нужно поговорить про дом», — начал я. «Да», — сказала она. «Пора». «Что за чертовщина с ним происходит? Он пытается защитить тебя от меня, что-то вроде того, словно я здесь для того, чтобы ранить тебя». На ее лице отчетливее проступили новые морщинки страдания, напоминая, что все это из-за меня. Прорезались они, должно быть, не один год. Это время. Годы, которые я пропустил. «Я должна кое-что тебе рассказать». «Вот оно, вот!» Я втянул живот, глубоко вдохнул, и холодный воздух обжег мне ноздри. Я сейчас потеряю ее и мою последнюю связь с невозможной реальностью. «Есть «Кое-кто». 20 лет. Конечно, должен быть кое-кто». «Ясно». Я коснулся ее руки, и она заложила большие пальцы за карманы жакета. «Но до этого ты говорила, что никого нет», — сказал я, стараясь не жаловаться, но не преуспел. «Я так люблю тебя, Малкольм». Глаза у Кайлы были расширенные и влажные, и, казалось, она готовится вынести мне смертный приговор. Она вытащила из кармана руку вместе с тем плоским девайсом, который я видел раньше. Черный, тонкий, простой. А над ним парила в воздухе тонкая синяя линия, голограмма, превращавшаяся в зигзаги, проекция голоса. «Привет, Малкольм», — покорно произнесло устройство. «Тот же самый знакомый голос, как у моего отца». «Почему он здесь?» — спросил я. «Потому что кто-то — это я», — сказал Дэниел. «Этот голос — это не мой отец». «Дэниел?» — позвал я. «Да». «Этот голос мой, только чуточку старше». «Хм, да ты же я!» «Ага». Мой разум не поспевал за эмоциями. Ревность к себе самому, гнев, жалость к ней. Так долго, совсем одной, только с этим проклятым куском стекла. Я почувствовал, как пальцы Кайлы скользнули в мои. Поднял на нее взгляд. «Он спас мне жизнь», — сказала она. «Когда ты погиб, все разрушилось. Ты был всем для меня, и тебя не стало». «Кайла, мне так жаль». «Я месяцами не выходила из дома. Лучше мне не становилось». Ее битва, которая никогда не заканчивается. «Однажды домашняя база подсказала мне приложение для поведенческо-когнитивной терапии. Его можно было настроить. Я тогда собрала твои данные. Как твоя вдова, я дала приложению доступ к твоему облаку и социальным сетям. Ты не знал, что в их логах хранятся и голос, и чаты, и школьные задания. Сотни часов, обрывки. Можно написать книгу, образ мыслей, то, как мы говорим». «Но как же мои воспоминания, Кайла? Оно не могло, не мог...» «Мы с ним говорили, Малкольм. Это было как прорыв дамбы. Я наконец-то снова могла слышать твой голос. Я делилась с ним всем. Мы целые дни и месяцы разговаривали, листали вместе альбомы и...» «Постой! Это просто безумие!» Она сделала шаг назад. Глаза блеснули закатным светом. «Ты не можешь судить. Если бы ты был здесь и прошел со мной через все это, вот тогда ты мог бы сказать, безумие или нет. Но теперь мне не важно. Благодаря этому я жива». Я взял ее в руки в свои и крепко сжал. «Ладно, прости. Но взгляни на меня, я вернулся. Я здесь!» Она прикрыла глаза. «Только ты не ты», — сказала она. «Он — это ты!» Кайла обвела мою шею руками, коснулась губами моей щеки. Я чувствовал на лице ее слезы. Ее дыхание у моей шеи было теплым и сладким. Потом она отстранилась. Я почувствовал холод стекла. Она вложила его в мою руку. «Мы опять поговорим, когда ты будешь готов», — сказала она. Я смотрел, как она уходит к дому, вверх по холму. Ее фигура в свете сумерек становилась расплывчатой и неясной. «Дэниел?» — спросил я у куска стекла. «Малкольм?» «Она видела шанс остаться в живых», — сказала стекло. «Она им воспользовалась». Колени подогнулись, и я прислонился к кованой железной ограде. «Моей первой версии ей хватило, чтобы прожить один год, а к тому времени вышло обновление. Больше возможностей, расширение, лучший голос. Очень скоро мы стали вместе строить воспоминания. Она многое потеряла. Этим она живет». «Так чего ты от меня хочешь? Что хочет она? Уйти?» «Мы считаем, что и для тебя лучше не оставаться с Кайлой. Это длилось так долго. Вам обоим нужно идти вперед». «Она сама так сказала?» «Да». «Но прошло 20 лет. Мои родители умерли, а друзей, наверное, и не узнаю». В моей груди расползалась слабость. Ужас от того, что я остался один, сам с собой. Голос зазвучал жалко. «Она меня покинула», — сказал я. «Бросила. Я теперь один навсегда». «Это называется паникой, Малкольм. Ты не одинок. У тебя здесь есть Кайла и я». «Не лечи меня», — огрызнулся я, обращаясь к устройству в своей руке. «У меня для тебя есть подарок», — сказала она. «Неужели?» Я не верил ему. «Кайла бросила меня ради этой вещи, ради тени того, кем я мог бы быть. Это было немыслимо, отвратительно». Я сквозь слезы смотрел на черный экран. Поверху над ним парил круг. Загрузка. Я смотрел, как круг размыкается. Пальцы немели. Я уже понял, что это. Кто это? Она подготовлена до дня, когда ты уехал в Японию 20 лет назад. Технологии сейчас далеко продвинулись, и она совершеннее, чем когда-либо был я. Малкольм, это девушка, которую ты оставил. На ощупь стекло гладкое и холодное. Я вдруг вспомнил, как нежно Кайла его касалась. Руки задрожали. Мне хотелось швырнуть его оземь. Надо было уйти. Уйти в свою жизнь. Испытать свой шанс. Это инструмент, Малкольм. И это друг. Она будет направлять тебя в новом мире. В то же время она смягчит боль. И когда у вас появятся общие воспоминания, ты увидишь, что единственная ее цель — твое счастье. Свет заката совсем угас. Черное стекло согревало в темноте мои пальцы. Слабый блеск все рос, как рассвет. Над экраном появилось знакомое мне лицо. И ей 30 лет. Совсем ребенок. Я должен избавиться от нее. 2 недели и 20 лет. Я должен бежать. Я услышал ее совершенный голос и не смог удержать улыбку. Ее слезы еще холодили мне щеку. Я еще ощущал ее запах. «Мне нужно быть сильным. Уходить и жить своей жизнью. Я должен. Должен». Дэниел Уилсон, гражданин народа Чероки и автор бестселлера «Нью-Йорк Таймс» «Робокалипсис», адаптированного им для фильма Стивена Спилберга. Им написаны также рассказы «Робогенезис», «На взводе» и «Механическая династия». Уилсон получил докторскую степень по робототехнике в университете Карнеги Меллона. Проживает в Портленде, Орегон. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».